Глава 27. Обвинения пьяного Нэша поразили Роберта до глубины души. Он и представить не мог, что кто-то способен обвинить его в заговоре против короны. Он всегда был преданным подданным королевы Елизаветы, свято чтил преемственность власти и свято право их королевских величеств вершить суд и правду на вверенных им богом землях. А потому заговор Эссекса, раскрытый более года назад, осудил в самых решительных выражениях. И обвинять его в соучастии? Роберт плохо помнил, как встретился с местным префектом и предложил ему помощь в поисках мальчика, как вернулся домой. И то помнил едва ли. Все затмило тревожная мысль об обвинении в его адрес. Тем более, что мужчина вдруг вспомнил, как в то самое время, когда зрел преступный комплот, к отцу приходили время от времени странные личности. Сам он сделался мрачен и хмур, и на вопросы Роберта о причинах того отвечал пустой шуткой или отговаривался болезнью. А что если отец, его умный, разумный отец, в самом деле участвовал в заговоре против короны? Мысль представилась настолько безумной и фантастичной, что Роберт снова и снова гнал ее прочь. Но сомнение уже было посеяно в душу, и выдернуть тонкий росток не получалось. И вместо счастливого предвкушения завтрашнего события Роберт по шею окунулся в былое. Гадал, так ли неправ оказался в своих обвинениях Нэш. И вдруг сам он, ослепленный смертью родителей и свалившийся на его плечи ответственностью, в итоге главного не заметил. Их отца с матерью убили не просто так. Но тогда почему? Ведь если отец участвовал в заговоре, о чем Роберту думалось, скрипя сердце, значит, он сочувствовал перевертышам, значит, хотел им помочь. Они были на одной стороне. «Вы сегодня как будто не со мной, ваша милость», — пожурила Роберта и заслуженно молодая невеста. Они как раз сидели в гостиной, где Равена после возвращения Роба домой усаждала его слух игрой на лютне, который искусно владела. Перебирала струны тонкими пальцами и пела грустные романтические баллады. Наверное, под стать своему настроению, но Роберт, и без того отягощенный грустными мыслями, от заунывных этих мелодий впадал в еще большую меланхолию. И, как сам понимал, отнюдь не был похож на счастливого жениха, оставшегося наедине со своей невестой. «Извините, моя дорогая», — откликнулся он. «Все думаю о бедном ребенке и волнуюсь о завтрашнем». Он взял руку Равенны и поднес тонкие пальцы к губам. «Пусть бы все прошло хорошо». «Почему должно быть иначе?» — кокетливо улыбнулась невеста. «Я сегодня ходила в часовню, там все благоухает цветами и украшено просто чудесно. Уверена, вы позаботились и обо всем остальном. Вот увидите, завтра я стану вашей супругой, а вы — моим господином». С придыханием заключила она, и губы ее приоткрылись, дыхание участилось. Это был такой явный призыв, что Роберт, будь даже совершенным болваном, не смог бы его не понять, и потому, подавшись вперед, коснулся розовых губ поцелуем. Впервые остался с Равенной один на один и впервые ее целовал. И, казалось бы, должен был позабыть все на свете, возбудиться, в конце концов. Но не почувствовал ни волнения, ни крупицы желания. Только глухое, как придавившая грудную клетку птица, сожаление. А еще услыхал в голове едкий голос. «А с оборотницей ты целовался охотней. Чуть из штанов прямо там, на берегу, и не выпрыгнул». И, наверное, даже застыл, перестав целовать, как дар, преподнесенные ему губы. И сам этого испугался. Вдруг Равенна не так все поймет. Посчитает, что она нежеланна ему, хотя может ли разбираться в таком невинная девушка? Это порочные оборотницы знают толк в поцелуях. Как нарочно припомнилось голое тело в реке и горящие желтым глаза. Роберт неистово углубил поцелуй, зарылся пальцами в женские волосы и очнулся от твердого кулачка, толкавшего его в грудь. «Боже, боже мой, Роберт!» шептала невеста, раскрасневшаяся с растрепанной головой. Она смущенно отводила глаза и сипло дышала сквозь припухшие губы. Роберт понял, что натворил, и ему стало стыдно. Простите, Равена, я просто немного увлекся. Я... Не извиняйтесь, откликнулась та. Я сама вам позволила, просто не думала, что это будет вот так. Я напугала вас? Немного. Обещаю, такого больше не повторится, пообещал Роберт, и остаток вечера прошел менее меланхолично, но более напряженно. Теперь к думам Роберта о причинах гибели родителей добавились сожаления о неправильном поведении со своей невестой и неосознанное раздражение к той, что подобное поведение спровоцировало. Нужно было признать, как бы сильно Роберту этого не хотелось, как женщина-оборотница привлекала его. Их утренний поцелуй не шел ни в какое сравнение с поцелуем с Равеной. И, наверное, дело лишь в любопытстве. Пытался убедить он себя в бессознательной тяге понять, что, в чем ее привлекательность для мужчин, особый талант кружить голову через постель. И пусть Роберт не спал с ней, все равно эта ведьма засела в его голове. А вот если бы обуздал собственную брезгливость и пошел дальше простых поцелуев, возможно, понял бы, что эта девчонка такая же, как и все, и успокоился. Роберт выругался в сердцах. У него завтра свадьба. Волк утащил в лес ребенка. Умерла Абигейл. А ее глупый отец обвинил его, Роберта, в сговоре с перевертышами. А он, дурак, только и может, что думать об оборотнице. Она точно его не ромашковым чаем поила, а какой-то заразой похуже. Может, зельем для приворота? Измученный этими мыслями, Роберт уснул далеко за полночь. И во сне видел, как дверь его комнаты приоткрылась, и оборотница в одной тонкой сорочке скользнула к нему. Скинула по дороге к постели эту вещицу, оказавшись полностью обнаженной. Скользнула к нему под одеяло и жарко поцеловала. Роберта бросила в жар, когда ее тело прижималось к его, когда ее руки заскользили по коже, испепеляя и выжигая клейма, от которых уже не избавиться. Но не это его волновало, а дрожание собственных рук, внезапная робость и страх что-то сделать не так, словно он был сопливым мальчишкой, впервые касавшимся женщины. И желание, острое как кинжал, провернутый в ране, скручивало все тело в горько-сладкой агонии. Роберт проснулся, содрогаясь всем телом в приступе наивысшего возбуждения. Женские руки все еще ощущались на коже. Прямо в этот момент, будто кто-то водил по ноге тонким пальцем. Роберт напрягся, окончательно вынурнув из приятного сна, и откинул с себя одеяло. В следующий миг он буквально свалился с кровати, увидев, как тонкая змейка скользит по перине у него вдоль ноги. Он обалдело смотрел на мерзкое присмыкающееся минуту, другую. И только потом осознал, что случилось. Маленький негодяй опять повторил трюк с подброшенной в комнату гадостью. В данном случае не мышами, змеей. И теперь ему, робу, в кровать. Никак хотел отомстить за вчерашнюю выволочку. Злость придала Роберту смелости ухватить змею за голову, и он выскочил в коридор, на ходу призывая Уибера. Тот, удивленно моргая, глядел на хозяина, вихрем пронесшегося по лестнице. «Где мальчишка Уэллс?» — рычал тот. «Где этот малолетний мерзавец?» «Сэр, на конюшне, я полагаю, как и всегда». «На конюшне, значит?» Яростно процедил Роберт и, все так же, держа присмыкающийся на расстоянии вытянутой руки, выскочил за порог. Найти мальчишку не составляло труда. Тот будто и не собирался от него прятаться. Для ребенка 3 лет проявлял похвальную смелость и выдержку перед лицом разъяренного неприятеля. Неприятель же в лице Роберта ухватил его за одежду, как нашкодившего кутенка, и вздернул воздух, встряхнув хорошенько. Через минуту гневные тирады, состоявшие из всевозможных нелестных эпитетов в адрес маленького Уэллса, их глаза с Робертом встретились, и язык у мужчины отнялся. Этот взгляд из-под темных бровей. Эта травяная зелень вокруг черного, смоляного зрачка. Эти ресницы. Ямочка на щеке. Все это Роберт как будто уже где-то видел. И видел не просто мельком. Хорошо это знал. Ослабивший внезапно рукой, он опустил мальчика на ноги и торопливо направился к дому, намеренно отвернувшись от той, которая будто нарочно дразнила его одним своим видом наяву и во сне, и позвал с порога. «Уивер!» «Да, сэр, я здесь. Чем могу быть полезен?» «Как идут приготовления к свадьбе? Все ли готово к приему гостей?» «Часовня украшена, как вы и просили, белыми розами, сэр. Столы в главном зале расставлены и сервированы. Комнаты для гостей приготовлены. На кухне у миссис Фарингот все под контролем. А слуга, позвольте заметить, поджидает вас в комнате, дабы помочь облечься в свадебную одежду. Леди Равена недавно проснулась и тоже приступила к приготовлениям». Роберт кивнул. До церемонии оставалось 2,5 часа. А там он, наконец, выдохнет с облегчением. И ни сны, ни фантазии наяву не собьют его с верного курса. Он поднялся к себе и с помощью верного камердинера принялся одеваться. И уже был готов, когда по аллее прогромыхали колеса первых прибывших к свадьбе гостей. Роберт в последний раз бросил взгляд в напольное зеркало и поспешил вниз приветствовать прибывших. Будущий тесть уже раскланивался с бароном Рутландом из Ламли Мэннер и угощал его чаркой вина. «А, Солсбери, вот и ты, друг мой, встречай первого гостя!» — похлопал его по плечу старший Латимер. И тут же спросил: «Готова ли моя дочь? Пора бы ей появиться». «Если желаете, я пошлю справиться, когда она будет готова». «Не утруждайтесь», — улыбнулся мужчина. «Развлекайте своего гостя, я сам схожу за Равеной». И удалился. Роберт с бароном едва успели дойти до камина, нарочно жарко растопленному в это сырое осеннее утро, как Генри Латимер возвратился со взабоченным хмурым лицом. «Что-то случилось?» — осведомился жених. «Равены нет в ее комнате», — ответствовал тот. «Служанка сказала, она вышла около получаса назад». «И где же она в таком случае?» Трое мужчин переглянулись. Роберт и не подумал бы волноваться, все-таки мало ли куда отлучилась невеста. Не заметь нервозности Генри Латимера. Та была такой явной, буквально бросающейся в глаза. Неужели он знал что-то такое, о чем не знал Роберт? Или, может быть, сам он вчера напугал девушку и... Что «и»? И она убежала с собственной свадьбы? Ни одна благовоспитанная девица такого не сделала бы. Бред. К тому же он просто ее целовал. И вряд ли Равене могло не понравиться. «Я попрошу мажордома отыскать ее. Будьте покойны, она скоро найдется», — пообещал Роберт, не выказывая волнения. Но, вопреки его заверению, невеста в ближайшее время так и не отыскалась.